Людмила Улицкая. «Цюрих. Рассказы». Из книги «Цюрих. Москва. Эксмо. 2007 год». Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Орловы-соколовы. Зверь. Пиковая дама. Голубчик. Цюрих. Женщины русских селений. Перловый суп. Орловы-соколовы. С первого взгляда они как-то не читались. Оба малорослые, не особенной внешности, занятые друг другом до полной замкнутости. Зато со второго взгляда открывалось, что они-то и есть самое главное. После второго взгляда даже было невозможно вернуться к первому и вспомнить, какое же они тогда производили впечатление. К тому же никто на факультете не помнил того времени, когда они еще не были вместе. Познакомились они еще на вступительных экзаменах, хотя сдавали в разных потоках. Зато когда сдали экзамены, еще до окончательного объявления о зачислении, пока все абитуриенты считали баллы и полубаллы, они уехали вдвоем к нему на дачу и вернулись ровно 21 июля прямо к этой чертовой доске, возле которой трепетали все, кроме троих. Третьим лицом была незначительная зубрила Тоня Колосова, племянница декана, о чем узнали впоследствии. Излишне говорить, что остальные двое были они, Андрей Орлов и Таня Соколова. Их имена шли им удивительно, да и между собой они так быстро слепились, что очень скоро их стали звать Орловы-Соколовы. За те 5 дней, что они провели на даче, вылезая из постели только чтобы сходить в поселковый магазинчик за вином и незамысловатой едой, они выяснили, что по пальцам можно пересчитать то, в чем они были не схожи. Таня слушала классику, Андрей любил джаз, он любил Маяковского, а она его терпеть не могла. И последняя, пожалуй, совсем смехотворная. Он был сластена, а для нее лучшим лакомством был соленый огурец. Во всех прочих пунктах обнаружилось полное совпадение. Оба полукровки, евреи по материнской линии, обе матери, смешная деталь, врачи. Правда, Танина мать, Галина Ефимовна, растила ее в одиночку, и жили они довольно бедно, в то время как семья Андрея была вполне процветающая. Но это компенсировалось тем, что на месте отсутствующего отца наличествовал отчим, отношения с которым были натянутыми. Поэтому семейное благосостояние и весьма обильное по тем временам материальное благо, через мать на Андрея изливавшееся, унижали Андреева мужское, рано проснувшееся достоинство. С 15 лет мальчик из профессорской семьи подфарцовывал на плешке и зарабатывал криминальные карманные деньги на женских часах типа крабы и американских джинсах, только-только начавших свое триумфальное шествие от Бреста до Владивостока. В этой точке Андреевой исповеди Таня зашлась от смеха. Труд и капитал. Ее бизнес лежал в смежной области. В то самое время, пока он сбывал джинсы, она производила самостроковые рубашки типа «баттон-даун», пришивала к ним лейбла и, теоретически рассуждая, те самые молодые люди, которые уже доросли до джинсового уровня, должны были с неизбежностью столкнуться с проблемой правильной рубашки с пуговками о 4, а не на 2, дырочках на воротнике и петелькой на спинке. Шила их Таня в 3 размера, без примерки. Если не отрываясь, работала с утра до вечера, обычно это происходило по воскресеньям, то успевала сострокать 4 штуки. 4×5 – 20. С 15 лет денег у матери не брала, перешла на самообслуживание. А спорт? Да, спорт, конечно. Оба занимались. Андрей боксом, Таня гимнастикой. И оба бросили в одно и то же время, когда надо было решаться на профессиональную карьеру. Андрей успел получить 1-й разряд, стал кандидатом в мастера, вошел в сборную Москвы для юниоров, в мужином весе. Таня бросила чуть раньше. на подходе к первому разряду ей хватило. В начале четвертого дня или ночи их совместной жизни они признались друг другу, что всегда предпочитали рослых партнеров. Рост у обоих был никудышний, безнадежно левофланговый. «Значит, я не в твоем вкусе», — хмыкнула Таня.